крепкое тело воплощенного идеального хищника сжалось, захрустело, и не успел Велес путем разглядеть деталей, как на месте красивого волка возникла грязная, молча плачущая, абсолютно голая девушка. Даже немного жаль ее стало. Однако привлекательные глаза Нади послали ему взгляд, полный такой бешеной ненависти, что жалость сменилась настороженностью. Как бы чего не выкинула. Все-таки он знает о ней лишь из легенд и местных баек. «Ты с самого начала знал, да?» — хрипло спросила она. Велес приветливо улыбнулся и кивнул. Девушка зарычала, оскалив человеческие зубы. «Хм...» А затем на четвереньках подобралась к завалу костей и извлекла оттуда шорты. Джинсовые, штанины разной длины. Видать, просто на глазок ножом срезала их, и все. Грудь девушка прикрыла куском ткани, просто повязав его вокруг торса. Любопытно. Он был готов поклясться, что она одевается вовсе не из-за стеснительности или скромности. Дело именно в нем. Она не хочет ходить голышом перед таким, как он. А, нафиг. Самое интересное-то вовсе не в этом. Она трансформировалась в человеческий облик, но все еще вела себя подобно зверю. И даже двигалась легче и быстрее, чем это возможно для человека в таком положении. Трансформа все еще не закончилась. Химия тела частично осталась прежней, звериной. Значит, возврат к человеческому облику длится куда дольше, чем кажется на первый взгляд. «Так как вы смотрите на мое предложение познакомиться снова?» «Ведьма», — буркнула она, выпрямившись и прижавшись спиной к стене. Свет, избушевавший в норе аномалии и цветка в тоннеле, падал на ее фигуру непостоянными призрачными бликами. В ней сейчас проявилось какое-то особое очарование. «Велес!» — радостно сообщил Велес, и ведьма, округлив глазки, чуть наклонилась вперед. Велес позволил себе немножко подростковый жест, потому как, не несущий ничего, кроме понтов, позволил молниям проскочить в его глазах. Свет, уже попавший в пещеру, плюс свет из глаз, и лицо сталкера осветило почти как днем. Ведьма шумно выдохнула и прижалась спиной к стене. «А вот, значит, как...» Она вдруг уныло шмыгнула носом. «Я помню тебя. Мой долг так и остался невыплаченным. Зона начислила проценты. Пришел час расплаты». «Да, пришло время», — важно кинул сталкер, собственно, не очень понимая, о чем речь. «Я не хочу», — всхлипнув, проговорила она. «Не хочу умирать от таких рук». «А кто говорит о смерти?» «Леди, вы не...» «Знай!» Вдруг преобразившись, с невероятной яростью прошипела девушка. «Ты не первый, тварь! Уже двое приходили, и я обоим перегрызла глотки! Я не съела ни одного, потому что вы недостойны быть съеденными! А теперь действуй, выполняй свою работу, кукла зоны!» «Я не кукла!» — возмутился сталкер, наконец сообразив, о чем речь. «Я Велес!» «Ты хозяин!» — она презрительно плюнула и закончила. «Зоны, как говорят сталкеры. Но я знаю. Вы рабы. Куклы, созданные для контроля и испытания. Она решила испытать меня дважды. И я думала, что прошла все ее испытания. Я победила!» Горящие ненавистью и обидой глаза ведьмы опустились вниз. Зеленый их отблеск скрыли веки и густые ресницы. «Но на мне висел долг, выплатить который я не могла. Просто не знала, как. И она создала тебя. Сделала таким, чтобы мое испытание стало воистину практически невыполнимым. И если бы я поняла сразу, если бы увидела, я бы убежала, и она больше не послала бы тебя за мной. Я не смогла. И теперь...» Ведьма шагнула вперед, высоко подняв подбородок. Под босыми ногами захрустели кости ее прежних жертв. А ведь кость — не паркетная дранка. От босой ноги не ломается. «Убей! Покончим с этим!» Она замерла напряженной струной. Грудь часто вздымается, ноздри раздуты, глаза горят неестественным зеленым светом. Все мышцы буквально звенят от напряжения. И это вовсе не страх. Ведьма не сдалась. Она ждет возможности ударить наверняка и покончить с очередным испытанием зоны. Сильная женщина. А если не врет и пару хозяев грохнула, так вовсе очень хороший человек. У, сволочи! Как вспомнишь рожи их, так все в душе переворачивается. Правда, непонятна ненависть к леснику. Вроде хороший мужик. Сволочь, конечно, но хороший. Лира вот ничего. А Сара, Рональд, с этими все правильно. Их обязательно надо ненавидеть. И к ведьме в гости пригласить. Пусть она их сожрет нафиг. Только вряд ли ей справиться с Сарой. А Рональд на медне очень удачно самоликвидировался. «Ведьмочка, солнышко!» Начиная чувствовать к ней почти дружеский настрой, заговорил Велес. «Ты неверно понимаешь ситуацию. Я не желаю твоей смерти». Ведьма насмешливо и в то же время грустно улыбнулась, как бы говоря ему: «Не обманешь. Я-то знаю, зачем ты пришел». «Понимаешь, сюда шла одна моя подруга, и я подумал...» «Я редко убиваю женщин», — прервала его девушка. Улыбка Велеса несколько потеряла в дружелюбности. Кажется, у ведьмы вырисовывается некоторый недостаток воспитания. «Она свернула с пути, но мне стало любопытно. Я пришел сюда, чтобы посмотреть на ведьму». «Чтобы просто посмотреть?» — с тем же выражением проговорила она и шагнула ближе. Наступила на бедренную кость, да разлетелась в куски с мерзким хрустом. Ступня девушки сантиметров на 5 продавила мерзлую землю. Она буквально пылала силой. Еще немного, и рванется вперед с такой бешеной скоростью, что он может и не успеть уклониться. «Да!» Энергия сети плавным потоком вошла в тело. Никаких световых эффектов. Энергии немного. Она равномерно расходится по телу. Мимолетной мыслью где-то на границе сознания пронеслось удивление. За последний месяц он уже далеко не в первый раз использует энергию сети, не просто копируя уже виденные в зоне. Он использовал ее сознательно, выстраивая абсолютно новые электромагнитные формы. Поразительно, как легко это получается сейчас. «Я ведь чувствую твою ненависть, сталкер. Там, наверху, не поняла, не ощутила. Но сейчас чувствую. Ты ненавидишь меня. Жаждешь убить, как и двое, что пришли раньше». «А кто они были, эти двое?» Не так, чтобы ему это было очень важно, но все-таки Мордвин Киборг с славным киргизским именем Хысран. Кстати, надо будет спросить у него при встрече, почему имя киргизское, если он сам признался, что по батюшке чистокровный мордвин. Просил побольше узнать о разных хозяевах зоны. Как бы случай представился, надо поспрашивать. «Не знаю их имен». Ведьма пошевелила ступнями, выставляя ноги в более устойчивую позицию. Мерзлая земля захрустела. «Они не спешили представляться. Ты, наверное, знал их. Я расскажу, ты вспомнишь и будешь знать, что это я их убила. Всегда будешь знать». Ведьма облизнула губы и, отрывисто бросая фразы, произнесла: «Один обманул меня, так же, как ты. Я привела его сюда, и он попытался убить. Он был быстрый, сильный, двигался быстрее меня. Его кости». Она указала пальцем куда-то в центр комнаты, немного позади себя. «Второй напал на меня наверху. Сильный, быстрый. Я разорвала ему глотку. На моих глазах эта тварь восстановилась. Меньше, чем за минуту. Мы дрались. Он пропорол мне бок ножом. Я разорвала ему брюхо. Он даже не упал. Восстановился на ходу. Я сбежала сюда. Он гнался за мной, и здесь мы дрались до конца». «И его кости?» Она указала туда же, в центр комнаты. «Умирал долго, пока не догадалась оторвать ему башку. Он оживал на моих глазах. Тогда я думала, что погибну, но выдержала. Зона была довольна мной. В обоих я ощущала ту же ненависть, что и в тебе. «Благодарю за столь подробный рассказ». Велес слегка поклонился, опустил взгляд на секунду, и она рванулась вперед. Действительно, невероятно быстро. Осколки костей там, где ее ступни касались земли, с треском разлетались по всей пещере. В твердой, как камень земли, оставались глубокие следы. Ведьма очутилась перед ним раньше, чем закончился его кивок. Девушка вошла в магнитное поле, окружавшее его тело, нарушила целостность поля собственным электромагнитным излучением, не большим, чем у любого человека. Этого хватило. Собранная энергия разрядилась. Ведьма даже не успела его коснуться. Тысячи молний разной мощности и величины устремились к разряднику, коим стало тело девушки. Шибануло так, что беднягу обратно впечатало в ту же стену. «Вынужден извиниться за эту грубость», — печально рёк Велес. «Но вы не оставили мне выбора». Ведьма не ответила, даже не шелохнулась. Лежит себе у стены, дымится тихонько. Велес прислушался. «Живая. Дышит слабо, но таки дышит. Восстановится, нужно лишь время. А пока она очухивается, почему бы не осмотреться?» Для начала он осмотрел тела покойных сталкеров. Их вещи по праву принадлежали ему, ибо ведьма сама их предложила за помощь. Помощи не потребовалось, но слово не воробей. Вылетит, и все, как оперативник в милиции. Хрен со стула его сдернешь, пузо мешается. Так и слово. Як скала. К сожалению, взять удалось немногое. Одежду ведьма всю испортила, разрывая тела на куски. А что уцелело, клыками погрызено и кровью запачкано. Она даже оружие умудрилась испортить. Только пистолеты уцелели. 3 штуки, плюс патроны к пистолетам и автоматам. Ну и так по мелочи, что в рюкзаках нашел. Улов оказался слабеньким. К моменту, когда обыск закончился, пришла в себя ведьма. Так горько застонала, что он чуть не прослезился и на всякий случай отошел подальше к другой стене. Может, и правда ей плохо, больно, и сил не осталось. А может, все это очередная хитрость. Лучше не рисковать. «Начнем сначала», — одарил он девушку новой приветливой улыбкой. «За что?» — будто не видя его, прохрипела ведьма. Зачем-то на потолок глянула. «Зона! За что?» «Прошу прощения!» — кашлянул еще, чтобы обратить внимание. Не помогло. Ветвистая молния, погасшая в полуметре от стены, заставила ведьму вздрогнуть и посмотреть в нужную сторону. «Мне кажется, ведьма, вы не совсем понимаете, что именно происходит в этом удивительном месте». «О чем ты?» — устало выдохнула девушка, уже попрощавшаяся с жизнью. «Зоне плевать на тебя!» — наверное, резче, чем следовало, — сказал он. Ведьма задрожала всем телом. Казалось, она вот-вот разрыдается. «Нет, ты не поняла. Ей всегда было плевать. Зона не видит, не слышит, не создает кукол. Она просто есть». «Я убью тебя!» — прохрипела ведьма с ненавистью. «Убью!» «Это вряд ли». Велес задумчиво сложил руки на груди, указательным пальцем поправил очки, которых, естественно, не носил. «Понимаете, уважаемая Надежда, хозяева зоны не совсем то, чем вы их считаете. Нет-нет, в том, что это омерзительные существа, просто извращение природы, вы абсолютно правы». Несмотря на душивший девушку гнев и страх смерти, она удивленно вскинула брови. «Я другой», — поспешно уточнил Велес. «Приятное исключение из правил. Но все остальные — отвратительные существа. Злые, мрачные, практически не обладающие каким бы то ни было воспитанием, завистливые, бездушные, самовлюбленные фанатики. Да, увы, все они такие. А эта ненависть, что вам пришлось ощутить, и с моей стороны... Кстати, прошу прощения за этот отвратительный момент». «Да, о чем это я?» «О том, что ты...» Ей пришлось замолчать. Кривая молния прорезала комнату и вошла в пол, едва не задев ее ноги. Девушка плотнее прижалась к стене. «Благодарю. Вы очень внимательный и благодарный слушатель». Кивнул ей, опять очки поправил и продолжил. «Так вот, это ненависть, реакция на мутацию минус. Вам, наверное, известно, что такое мутация минус?» Девушка не реагировала. С ненавистью смотрела на сталкера. Вторая молния самым краем коснулась ступни. Запахло паленым. Ведьма заорала от боли и поспешно заверила, что всю жизнь только о том и мечтала, чтобы узнать, что же такое эта загадочная мутация минус. «Ну, я даже не знаю, стоит ли вам рассказывать». Ведьма прошипела что-то неприличное, баюкая обожженную ногу и нервно дергая бровями. Не от нервов-то случилось, просто побочный эффект ожога. Разряд закоротил какие-то нервные окончания, образовался тик. «Скоро пройдет, ничего страшного, вон и ожог уже проходит». Девушка тем же тоном прошипела просьбу все же рассказать ей про мутацию минус. Конечно, не потому, что опасалась получить еще одну молнию. Что за нелепица? На самом деле ей было жутко интересно, но она стеснялась, потому что в обществе зоны любознательность никто не ценит. Желание учиться не понимают, а ко всему новому относятся с подозрением. Так что он все ей рассказал. Очень подробно, не забыл описать процесс вывода субатомной формулы вещества, который, по его мнению, вызывало сам факт ненависти к выродку в хозяевах зоны. Сделал несколько предположений по поводу генов, активирующих процесс. Попросил ведьму высказать собственное соображение по этому вопросу. Она стеснялась, искренне восхищенная безграничной мощью его интеллекта. И он сделал это за нее. Попутно обнаружил, что упустил несколько важных моментов. «Можно мне поесть?» Часа через два простонала девушка от своей стены, уже смутно разбиравшая отдельные слова в речах своего мучителя. Мало того, что больше половины она не понимала, так еще и многие слова ей были вовсе незнакомы. Речь сталкера давно слилась в сплошной неразборчивый рокот. Невероятно сильно клонила в сон, но после разряда, тряхнувшего так, что чуть уши не отвалились, девушка не рисковала снова закрывать глаза. «Поесть?» Виллиса прервали на очень интересной мысли, и он был этим очень недоволен. В основном потому, что не мог вспомнить, что за мысль. С сомнением глянул на девушку. Выглядит очень усталой и измученной. Надо же. А он вроде и недолго-то рассказывал ей об удивительном взаимодействии выродков и хозяев. Или долго? В общем, нехорошо морить голодом человека, так искренне тянущегося к новым знаниям. Ведь он и не собирался ей ничего говорить. Однако, как она настаивала, как уговорила рассказать. Такой энтузиазм в просветлении ума обязательно должен поощряться. «Да, конечно, Наденька, вы можете есть сколько угодно. Только вот...» Он хотел сказать, что еды у него нет, и в рюкзаках ее жертв еды тоже не обнаружилось. Однако не успел. Тело ведьмы сжалось, захрустело, и спустя мгновение крупный зверь, громко чавкая, принялся большими кусками пожирать ближайшего мертвеца. Картина не особо приятная. Мелкие кусочки плоти летят в разные стороны, кровь брызгает, кости трещат. Рут и то аккуратнее кушает. Явный недостаток воспитания. А кроме того, сталкеров есть — это как-то нехорошо. Ладно, если нечего есть, и съесть его или нет — вопрос не морали, а выживания. Тут и сами сталкеры порой друг дружку кушают. Но вот так — заманивать и пожирать их, когда кругом полно дичи? А может, она не может местную дичь есть? По идее, возможно. Она не часть зоны, она словно рак в теле человека, как и все выродки. Как рак. Только поражают они нечто большее, чем эта болезнь. Они атакуют целую экосистему, саму зону. «Вы насытились?» — поинтересовался он, когда ведьма умяла два трупа без остатка. Только кости разгрызенные и кишки остались. Зверь отошел к стене и с рыком задрожал. Пару мгновений, и у стены вновь сидит абсолютно голая девушка. Теперь румяная, отдохнувшая, с живыми зелеными глазами. Надев обратно свои шорты, в которых наверняка осталась шерсть с волка и уж точно запах, он чувствовал. Девушка уселась на землю. Прикрывать грудь в этот раз она не стала. «Да». «И что вы думаете по поводу услышанного от меня, юная леди?» «Бред». «Наденька, любой хозяин, завидев вас, просто учуев, взбесится и не остановится, пока не убьет». «Тогда почему ты всего третий, кто пришел за мной?» «Разумный аргумент». Велес даже затылок почесал удивленно. «Как-то этот момент он упустил». Но ответ нашелся быстро. «Вы часто покидаете эту область?» «Нет», — помолчав несколько секунд, ответила она. «Ну и что с того?» «Кордон близко», — с удовольствием пояснил Велес. «Такие, как я, сюда редко приходят. Нас немного. Вы же не покидаете эту область без крайней необходимости. Риск повстречать хозяина зоны минимален». Вновь приветливо улыбнулся и добавил. «Только поэтому вы еще живы». «Я не боюсь». И правда, очень смело вскинув подбородок, проговорила ведьма. «Ну и зря», — буркнул Велес. «Слышала про Сару?» Отрицательно мотнув головой, девушка глянула на него, и в глазах отчетливо полыхнул зеленый огонек. «Как интересно». «И хорошо, что не слышала. Сара — невероятно злобная личность. Она убивает ради забавы». «Я тоже. И что?» «То есть тебе не обязательно убивать сталкеров, чтобы питаться?» — радостно воскликнул Велес. «Мне нравится их убивать. И есть мясо нравится», — ощерилась красотка. «Любопытно. В ней что-то изменилось. Сейчас, когда она сыта, ее привлекательное, но далеко не идеальное лицо кажется буквально воплощением Афродиты. Грудь красивая, но не настолько, что от нее нереально трудно отвести взгляд. Однако ему как раз нереально трудно это сделать. Грудь кажется идеальной, хотя это не так. Даже ненависть к ней, все время пытавшаяся пробиться к сознанию, растворилась без следа. Хм, а вот еще один довод в пользу его теории и ошибочности мнения ведьмы. Любой хозяин зоны мужского пола сейчас не ощутил бы в ней выродка. Наоборот, мог бы даже влюбиться. Только глаза у нее некрасивые, зеленые. А красивее синих-синих глаз Буси разве есть что на свете? Нет, конечно. Да что ж такое? У Буси глаза не синие. А какие? Велес с удивлением понял, что не помнит. Как ни пытается, образ Буси оживает в памяти именно с синими зрачками. Странно как. «Наденька, нам с вами предстоит долгий и трудный путь», — решительно произнес Велес. «Я никуда не пойду», — не менее решительно ответила девушка. «Не в том смысле. Вы меня неправильно поняли. Не надо никуда идти. Наш путь лежит здесь». «Мы займемся вашим воспитанием и культурным образованием. Немедленно. Правда, это чудесно?» «Что?» Глаза у красавицы превратились в блюдца. «Начнем, пожалуй», — Велес потер ладони и заявил. «Начнем с аутотренинга. Невероятно эффективный метод. Сейчас повторяйте за мной слово в слово». «Я не...» Из глаз радостного сталкера вырвалось несколько разрядов. Ведьма замолчала. «Я очень рада знакомству с вами, господин Велес». «Я очень рада знакомству с вами, господин Велес», — чуть не рыча повторила девушка. «Мне невероятно стыдно, что я омрачила ваш чувственный взор отвратительной сценой своего питания». Зло прищурившись, она повторила. «Я сожалею о смерти этих несчастных и обещаю, что больше не буду убивать без причины». Тут она долго молчала, но случайно вырвавшаяся из норы молния заставила ее поспешно повторить его слова. Сталкер продолжил. «Я искренне рада, что вы согласились помочь мне, презренному выродку, попытаться вновь стать приличным существом». Сквозь скрип зубов повторила и это. «Я мечтаю переспать с вами, если вы позволите мне презреть...» «Что?» В раскрытой ладони сталкера возник искрящийся бело-голубой шарик, угрожающе затрещал и поднялся к потолку, накрепко приковав к себе испуганный взгляд ведьмы. «Какой красивый, правда?» Девушка тяжело сглотнула. Элис всплеснул руками. «Да что же это я? Словно какой-то сельский грубиян. Вы, наверное, мечтаете подержать его в руках?» «Кого?» «Ну как кого?» Велес указал на шарик, злобно трещавший уже посередине комнаты. «Его?» «Не надо». «Ловите!» И шарик полетел прямо к ней, быстро раздуваясь. За пару секунд он увеличился до размеров футбольного мяча. «Нет!» — заорала она, вжимаясь в стену. И, захлебываясь словами, быстро повторила все, что он сказал прежде. Шарик потрещал секунду и, полыхнув белым, растворился в воздухе. Только несколько микроразрядов полыхали на месте, где он только что висел. «Знаете, весьма интересное предложение», — задумчиво изучая свою ладонь, признался Велес. Ведьма не сразу поняла, о чем речь. Как только страх отпустил, она покраснела, прикусила нижнюю губу и поспешно повязала на грудь тот же кусок ткани. Тут Велес разочарованно проговорил. «Увы, я вынужден его отклонить. Понимаю, как вас огорчает мой отказ, но мое сердце не свободно». «Псих!» — пискнула девушка, наверное, только сейчас, в полной мере осознав, в какой переплет угодила. Впервые за столько лет, с того самого выброса, изменившего ее, ведьма испытывала настоящий животный страх, парализующий волю. «А теперь будьте любезны все сначала». Запинаясь, путаясь в словах, она повторила все, даже просьбу с ней переспать. Сталкер искренне порадовался именно этой последней просьбе и даже сообщил, что подумает над ней получше. «Ну что же, сообщаю вам, что первый этап вашего морального восстановления сделан». Велес всплеснул руками, радуясь сразу за обоих. Девушка утомилась, и потому в ее глазах, кроме злобы, сейчас ничего и не было. «Вы на пути к выздоровлению. А теперь, дабы не потерять эффект первого шага на нашем долгом пути, мы сразу же перейдем к шагу второму». Ведьма ничего не успела сказать. Разряд врезался в грудь, ее тряхнуло, согнуло дугой, и она затихла на полу, потеряв сознание. Велес быстро осмотрел стены. Вроде скрытых нор больше нет. Добавил энергии в аномалиях, блокирующих выходы, и поспешно выбрался наверх. И сразу везение. Плоть всего в десятки метров от скалы. Исхудавшая свинка что-то раскапывала в снегу. Наверное, что-то вкусное. Увы, сегодня несчастная свинка сама станет едой. Проломил бедняге хребет ударом ладони. Смог достать ее всего в несколько прыжков. По рыхлому снегу бедняжка не имела ни единого шанса убежать. Сбросив добычу в нору, Велес ринулся на запах крысиного волка. Спустя пару часов он снова сидел в пещере напротив бесчувственного, весьма соблазнительного тела красивой девушки, которая питалась человеческим мясом. Вот так за красотой кроется кровожадная, зверская суть. Ужасть ужасная. А чего поделаешь? Селяви? Ведьма проснулась примерно через полчаса. Велес терпеливо ждал, стараясь смотреть в другую сторону. Едва она застонала и начала шевелиться, он радостно заулыбался и сказал: «С возвращением из безграничных царств Морфея!» «Тварь!» — поблагодарила она его за приветствие. Следующей фразой, того же смысла, но более красочной, она подавилась. Увидела, что стало с ее пещеркой. «Это он!» «Еда!» Велес стал поочередно указывать пальцем на тела, выложенные рядком перед ведьмой. Кости и всякий хлам он отсюда убрал, покидав все к стене. «Плоть, крысиный волк, это окорочок-снорка. Случайно попался, я специально не искал. Это вот слепой пес, псевдопес, а это...» Велес замялся, с сомнением посмотрел на тело, оскалившееся перед смертью, да так и застывшее. Нечто среднее между крысиным волком и слепой собакой. «Честно говоря, я и сам не знаю, что это такое». «Я не понимаю, что ты от меня хочешь?» «Понюхай всех и ешь тех, что понравится». Девушку будто парализовало. Глаза раскрылись широко-широко и так вот застыли. Она вроде даже дышать перестала. «Будем менять твою диету». «Ты что, дурак?» — выдохнула она наконец. «Плоть особенно вкусна». Словно не слыша ее, Велес присел напротив и коснулся плоти пальцами. Целый каскад микромолний вырвался из глаз, пробежал по плечу, руке и вышел из пальцев, на секунду скрыв тушу одеялом, сотканным целиком из электрических разрядов. «Лучше сразу убей этими молниями своими!» — прохрипела она, прижимаясь спиной к стене. «Смерть от такой пищи куда страшнее!» «Что?» — Велес удивленно на нее вытаращился. «Ты не можешь есть пищу зоны?» «Никто не может», — сказала, как отрезала. Велес немножко даже растерялся. «Только они сами друг друга пожирают без последствий. Людям эта еда страшнее яда». «Ты не человек», — проворчал раздосадованный сталкер. 2 часа, как Сайгак скакал по зоне, собирая всякую гадость. Впрочем, плоть, пожалуй, надо в тоннельчик отнести, да вечерком съесть». «Урод!» — буркнула девушка. Что-то затрещало, и по волосам прошла волна энергии. Она в ужасе сжалась, но ничего не произошло. Только с волосами что-то не то. Как выяснилось довольно быстро, оказалось, прическа теперь торчала вверх. Вся причем. Попытки пригладить волосы ни к чему не привели. Скальп прочно застыл торчком. Глаза ведьмы гневно полыхнули зеленым огнем, но от резких слов она воздержалась. На всякий случай вообще от всех слов воздержалась. «Понюхай», — подумав немного, все же сказал сталкер.